Илья Васильевич, наплыв посетителей, игровые комнаты переполнены. Что делать? В очереди и неспокойно. Илья Васильевич, в первой игровой драка. Илья Васильевич, там какие-то идиоты нам цветы привезли. А, это вы заказали. Извините. Илья Васильевич, подпишите документы. Илья Васильевич, доставка из ресторана тоже вам? Куда коробки поставить? Илья Васильевич, одобрите смету. Илья Васильевич, клиент недоволен и требует позвать начальство. От чистоты использования его имени-отчества Илье Васильевичу становилось дурно. Бершев медленно и неотвратимо сходил с ума. Пожалуй, еще никогда он не был настолько незаменим. Сотрудники буквально рвали его на части. И потому, когда в кабинет зашел секретарь и спокойно осведомился: «Илья Васильевич, на завтра будут поручения?» Бершев не выдержал. «Оставьте меня, наконец, в покое! Нет никаких поручений!» «Сумасшедший дом, а не работа! Он ведь из-за всей этой суеты даже не успел толком подготовить комнату для фиктивной свадьбы. Цветы и блюда для романтического ужина так и остались в упаковках. А время утекает сквозь пальцы. Теперь придется поторопиться. Но результат того стоит. Пусть Нея компенсирует ему тяготы безумного дня». Проверив, что все ушли, Илья торопливо составил поддельное свидетельство о браке, в котором они с Неей поставят подписи. Ей хватит этого доказательства. Полагая, что потом у него может не быть такой возможности, взялся за пульт стирателя и настроил его на максимальное значение. Настоящий возраст девушки оставался неясным. Разбросал цветы на полу одной из игровых комнат. Блюда и вино решил оставить нераспечатанными. Можно ведь сказать, что это такая свадебная традиция. Тем более, раз уж Нея так любит готовить, пусть этим и займется. А может, им вообще будет не до еды? К дому Вайс Бершев летел, едва не превышая скоростной режим. Намерение побыстрее получить желаемое, а затем избавиться от проблем, подстегивало и лишало терпения. Он даже не сразу заметил стоящий на парковочной гостевой площадке чужой аэромобиль. Лишь выскочив из своего и рванув было в дом, замер в недоумении, глядя на машину. «Аэрокар последней модели с эксклюзивным дизайном? На такой Илье никогда не заработать!» Черное покрытие эргономичных бортов радовало глаз глянцевым блеском. Напыление на стеклах надежно скрывало водительское и пассажирское места. Компактный. Он занимал так мало места на парковке. Это что еще такое? Кто пожаловал? И зачем в такой момент? Раздраженный Илья толкнул дверь внутрь и едва не свалился, потому что створка начала открываться мгновением раньше. «Твою ж мать, предупреждать надо!» — выругался Бершев, с трудом сохранив вертикальное положение. «И не думал перед вами отчитываться». Неожиданно ответил ему солидный мужской голос. «Подестов! Он-то тут как оказался? И почему Нея выходит из дома с ним под руку? Сама же извинилась перед Ильей, общалась с ним нормально, ссоры не было. В какой момент все успело перемениться?» Под ложечкой нехорошо засосало. Предчувствие беды окатило ледяным душем. «Айрин, у нас были гости? Почему мне не сообщила? Я бы раньше приехал!» Вынудил себя улыбнуться, пытаясь сделать хорошую мину при плохой игре. «Потому что я приехал не к вам, Бершев. Ян Карлович не полез за словом в карман. А вы не хозяин этого дома». «Не придирайтесь к мелочам!» — оскорбился Илья. Протянул руку Нее, показывая, что готов быть обходительным. «Дорогая, хорошо, что ты уже провожаешь гостя. Мы с тобой тоже можем лететь. Я приготовил тебе сюрприз». «Извини, Илья», — покачала головой Нея. «Я пару дней поживу у Яна. Он любезно согласился меня приютить. «Надеюсь, тебе хватит этого времени, чтобы забрать свои вещи и переехать в другое место». Несколько секунд пораженный Бершев ловил ртом воздух. «Нея, с Яном! Будь неладна эта идея с поддельной свадьбой! Память девушки он так и не стер! Надо было вести ее в центр с утра! А теперь шанс окончательно упущен! Айрин, что происходит? Чем я тебя обидел?» Илья округлил глаза, имитируя невероятную степень растерянности. «На вечеринке ты вел себя отвратительно. Я не собираюсь бесконечно терпеть неуважение и претензии. Наша пара не равна в социальном смысле. Ян не смог остаться равнодушным к моей ошибке. После его дружеского совета я посмотрела на ситуацию другими глазами». «Но мы же...» — начал было Илья и осекся. Говорить при Подестове о свадьбе все равно, что дразнить быка. А Нее он ведь так и не сказал напрямую, что готов жениться. Тем более он планировал фиктивный союз. «Мы всего лишь встречались, и я поняла, что продолжать бессмысленно. Не будем мучить друг друга нелепыми отношениями». Ян Карлович их диалог не комментировал. Не улыбался ехидно, не насмехался. Лишь терпеливо ждал, когда его спутница выскажется. Едва она умолкла, повел к машине и, даже усаживаясь на сиденье, не оглянулся на поверженного соперника. Что и говорить, Илья был морально уничтожен. Гадкий Подестов поторопил события и нагло вмешался, а план был так хорош! Впрочем, отказ Неи не так его страшил, как предстоящий разнос от Владислава Эдуардовича. Да, тот сам рекомендовал Илье отступиться от девушки. Но главным приказом было стирание памяти. Можно, конечно, надеяться на благоразумие Неи. Только куратор все равно рассвирепеет. Он обязательно проверит, была ли Айрин Вайс в игровом центре. Однако воспоминание Неи не единственная проблема. Вспомнив о том, что влез в память Вильюта Айрин и стер неудобную информацию, Илья рванул в кабинет. Это ведь тоже компромат. Он действовал поспешно, и любой специалист обнаружит факты взлома системы и вмешательства в файлы. Так что технику нужно изъять и уничтожить. Нея вряд ли привыкла к ней настолько, чтобы заметить исчезновение. Увы, в кабинете Вильюта не оказалось. Исчезла также одна сумка, шкаф в гардеробной остался открытым, а платье сдвинуто в беспорядке. Видно было, что их спешно вынимали. Похоже, сообщник Неи заранее перенес все в машину и расчетливо дождался возвращения Ильи. Илья уныло побрел к себе собирать вещи. Оставаться в чужом пустом доме нет смысла. К тому же обстановка слишком угнетающая. Абсолютно все напоминает о провале. Вдруг Ян его вышвырнет из дома с позором. Безопаснее съехать сразу, не дожидаясь неприятностей. Тем более у Ильи есть резервное жилье. Квартира в гостиничном комплексе при НИИ. Условия там сносные. Ренат будет поблизости. Как раз и стиратель вернет в прежнее состояние. И если куратор заметит, что прибор работает неправильно, то беды не миновать. Придется объясняться, зачем хронометр сдвинут в сторону увеличения срока.